сами могут возникнуть, то ли в производстве у нас что-то не отлажено, вот. Либо готовая продукция у нас на складе затоваривается, да, значит, надо навести порядок с маркетингом. Еще раз, финансовые показатели, обращаю ваше внимание на взаимосвязь финансовых показателей. За ней это как индикаторы, внешний индикатор, который легко реагирует и легко показывает ситуацию на нашем предприятии. За ними стоит система организации производственных процессов, обеспечения производства, сбыта. Вот. Но, конечно же, в обеспечении, например, начальник склада, он не понимает, что такое стоимость запасов, да? Зато он хорошо понимает параметр 10 дней интервал поставки, поэтому он должен быть озвучен, этот параметр. Незавершенное производство – это финансовые, экономические параметры для организаторов производства. Вот. Непонятен он, но зато 15 дней – это норматив, за который должен отвечать головой человек, начальник производства, либо мастер на участке. Ну, вот. Дебиторская и кредиторская задолженность – это уже параметры исключительно финансовые и требуют, конечно же, большой работы, скрупулезной работы, регулярной работы с поставщиками и с клиентами. Сюда входит отслеживание надежности клиентов, надежности поставщиков, платежеспособности клиентов. Сможет ли поставщик выдерживать ваш необходимый, например, у вас крупная торговая компания, у вас крупный супермаркет. Вам нужен такой поставщик, который сможет выдерживать регулярную периодичность поставки. Вот, и плюс еще вы хотите ему предоставить, естественно, взять у него товар, взять у него с отсрочкой платежа. Чем больше, чем вам предоставляют поставщики, чем вы предоставляете поставщикам. Кредиторская задолженность, период отсрочки дольше, чем период отсрочки дебиторской задолженности. Вот. Оборотный капитал является индикатором деловой активности. Если деловая активность растет, оборотный капитал высвобождается. Если происходит какое-то замедление процессов, требуется новое вливание в любую из этих составляющих. Вот. Все эти параметры, в принципе, подлежат расчетам и не стоит ими пренебрегать. Итак, мы определили, сколько денег понадобится для приобретения оборудования, сколько понадобится для создания или увеличения запасов оборотных средств под принятую программу. Теперь мы должны определить источники финансирования. Посмотрите, пожалуйста, на слайде представлено развитие понятия финансирования от узкого, ограниченного привлечением финансовых средств, к расширенному понятию, когда под финансирование понимают всевозможные способы обеспечения капиталом на основе эффектов менеджмента, высвобождения капитала, как политику структурирования и дислокации капитала, как регулирование текущих и будущих денежных потоков. Коротко. Финансирование – это привлечение денег для покрытия выявленной потребности капитала. Источники финансирования представлены в таблице и подразделяются по правовому статусу инвестора на собственный капитал и заемный капитал. Здесь на слайде перечислены позиции нашей отечественного баланса. Собственный капитал отражается в разделе «Капитал и резервы», включая позиции, начиная с уставного капитала. И заемный капитал – это обязательства долгосрочные, краткосрочные. По происхождению капитала важно разделять внутренние и внешние источники финансирования. Внешние источники – это те, которые поступают на наше предприятие извне, а внутренние источники, которые образуются в процессе деятельности предприятия. Ну, вот такой интересный пример. Накопленная прибыль – это как составляющая собственного капитала, так называемое самофинансирование, внутренний источник финансирования. Вот. Интересная позиция – задолженность по налогам и сборам, внутренний источник финансирования. Эффект здесь финансирования состоит в том, что эти обязательства выполняются с определенной отсрочкой. Сокращаются выплаты текущего периода. Ну, например, особое значение имеют отчисления в пенсионный фонд. Это составляющая себестоимости этого данного отчетного периода. Она уменьшает налогооблагаемую прибыль данного периода, а перечисляется в течение следующих 15 дней. То есть в течение 15 дней мы располагаем некоторой суммой средств, которые нам служат источником финансирования, в данном случае краткосрочного финансирования. Специфическим источником финансирования является такой вид финансирования, как финансирование из переслоения изменения структуры активов. Речь идет здесь, например, о амортизации. Как известно, амортизационные отчисления у нас предназначены для возмещения стоимости изношенного оборудования через какой-то период, через 10 лет. Да? Но сегодня эти деньги вместе с другими работают и могут использоваться для финансирования каких-то текущих потребностей или даже для финансирования развития, для приобретения новых станков, оборудования, машин, производственных площадей, торговых площадей, не дожидаясь износа старых, а в данный момент. Это позволяет нарастить выручку и через 10 лет многократно заработать деньги на замену изношенного оборудования. Вот. Эти составляющие, внутренние источники финансирования, они относятся к высшей квалификации финансового менеджмента, когда финансовый менеджер заставляет работать каждую денежную единицу. Вот. Для финансирования используется ускоренная амортизация, резервы платежей, продается дебиторская задолженность. Это позиция факторинг, источник финансирования. Разделение источников финансирования на долгосрочные и краткосрочные понятно. Ну, например, долгосрочным источником финансирования является, конечно, собственный капитал, а вот заемный капитал подразделяется и на долгосрочный, и на краткосрочный. Долгосрочный источник заемного финансирования – это, конечно же, долгосрочные кредиты. Краткосрочный источник – краткосрочные кредиты. К краткосрочному источнику финансирования, бесплатному источнику финансирования относится кредиторская задолженность. Краткосрочное финансирование – это наиболее часто встречающаяся, более животрепещущая тема. Для того, чтобы прибегать к краткосрочному финансированию, нужно учитывать существующие реалии, возможность получения краткосрочных кредитов, их цена. Кроме того, существуют формальные требования у банковских учреждений к показателям ликвидности и оборачиваемости. Эти условия предоставления краткосрочных кредитов, они могут меняться в зависимости от сложившихся, в частности, отчетности коэффициентов ликвидности. Кредиторы рассматривают коэффициенты ликвидности, определяя для себя менее или более рискованных заемщиков и, соответственно, увеличивают в зависимости от этого анализа ставку по кредиту. Ну и такой вот российской реалией сегодня является жесткий контроль величины чистых активов в балансе заемщика. Финансирование за счет использования отсрочки платежей поставщиков, когда у нас образуется кредиторская задолженность, это очень интересная статья, это очень выгодная статья финансирования, это так называемое бесплатное финансирование. И здесь, конечно, нужно четко контролировать отсрочки платежей кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, чтобы не было неплатежеспособности, чтобы уже на уровне заключения контрактов мы обеспечили выгодные для нас условия поставок, условия отсрочки платежей, по примеру, как мы делали в расчете оборотного капитала. 45 дней там было и 30 дней, что давало нам 15 дней возможности, 15 дней преимущества. Что еще нужно учитывать, когда мы решаем вопрос финансирования? Важным составляющим для финансового менеджера является возможность сэкономить на налоговых выплатах. В частности, простые механизмы — это надо помнить о том, что проценты за кредит включаются в себестоимость, правда, в наших реалиях ограничено, только в пределах ставки рефинансирования плюс 10%. Это уменьшит налогооблагаемую прибыль. Можно сэкономить на выплате налогов, ускоренная амортизация. В целом ускоренная амортизация, конечно, это мощный инструмент экономии на налогах во всем мире. У нас он приобретает немножко другие формы, вот, потому что ограниченное число предприятий имеют возможность действительно сэкономить за счет применения ускоренной амортизации. Вот. В частности, лизинг. Вот в лизинге, в рамках закона о лизинге, один из интереснейших, из лучших наших законов, там предусмотрено, что в составе лизинговых платежей могут быть увеличены амортизационные отчисления в 3 раза. Кроме того, вообще в целом лизинг, да, это такой мощный инструмент. Кроме того, что применяя лизинг, мы экономим на единовременных затратах, непосредственно на затратах на приобретение предметов лизинга, на приобретение машины, оборудования. Вот. С финансовой точки зрения тут еще очень важна возможность сэкономить на налогах. Лизинговые платежи в полном составе, с ускоренной амортизацией, с процентами за кредит, со страховыми взносами включаются в себестоимость. И тем самым, естественно, уменьшается налогооблагаемая прибыль. Вот. Это такие цивилизованные способы экономии на выплате налогов в рамках действующих законов. Ну и, конечно же, когда мы говорим об определении источников финансирования, мы должны вспомнить известные нам уже правила финансирования и принципы финансирования. Принципы финансирования рассмотрим на слайде представленные. Да, одной принцип, пожалуйста, экономичность. Вот. Ну, что он означает? Цена, во что нам обходится финансирование, среднеизвешенные затраты на капитал. Вот. То есть те средства, которые нам необходимы для финансирования, мы должны привлекать с минимальными затратами. А если у нас образуются свободные излишки денежных средств, мы их должны каким-то образом выгодно использовать, прокручивать через вложение в ценные бумаги. Принцип целевого использования средств, оно связано с так называемым золотым правилом финансирования. То есть долгосрочные источники финансирования должны использоваться для приобретения машин, оборудования, долгосрочных предметов имущества. Вот. А краткосрочные источники финансирования используются для финансирования текущей потребности, для покрытия кассовых разрывов. Вот это такое, как казалось бы, ясное правило, да, так должно быть, а оно на самом деле нарушается на каждом шагу. И что происходит у нас? Допустим, мы взяли краткосрочный кредит и приобретаем на него какой-то станок, какую-то машину, оборудование. Вот. Источником погашения кредита всегда является, грубо, да, прибыль и амортизационное отчисление. Но прибыль — это такой показатель, которого может не быть. Остается амортизационное отчисление 10% годовых. Да? Вот сопоставьте 10% и проценты за краткосрочный кредит. Вот еще раз мы вспоминаем золотое правило финансирования, почему оно так важно. Да? То есть если мы используем краткосрочные кредиты со ставкой 20 и более процентов на приобретение основных средств, у которых у нас есть амортизация 10%, ну и там плюс немножечко прибыли, да? Значит, мы заранее обрекаем себя на неплатежеспособность, на дальнейший виток, на дальнейший снежный ком, потребность в новых кредитах, новые и, естественно, новые деньги. Вот. Следующий принцип финансирования, ну, независимость финансирования. Конечно, когда мы используем кредиты, мы должны все-таки каким-то образом себя обезопасить, минимизировать наш риск. На этом у нас тоже существует правило 50 на 50. Мы соизмеряем объем кредита с нашими собственными средствами. Вот. Ограничивая размер бизнеса размером своего кошелька, как говорят американцы. Да. Еще раз напоминаю о том, что безопасность финансирования у нас связана с обеспечением финансовой устойчивости. Вспомним, мы об этом проходили и говорили, что это краеугольный камень финансового равновесия. В связи с ценой финансирования, с ценой капитала, с балансированием на грани риск и доходность, можно привести такой пример. Допустим, Ожидаемая доходность по акции фирмы 14%, по облигациям ниже 9%. Что это значит с точки зрения риска? Вот. Более высокая доходность акций означает, что они более рискованы, если я хочу приобретать акции этой компании. Я тогда, чтобы себя обезопасить, не склонна рисковать, приобрету облигации. Вот. Со стороны же менеджмента, наоборот, собственное финансирование считается менее рискованным, и поэтому менеджеры готовы платить большую цену по акциям капитала. Вот. Потребность в финансировании. Мы возвращаемся к сфере нашего планирования, непосредственно к процессам планирования. Показывает таблица денежных потоков. Это отрицательный net cash flow по сальдо, инвестиционной и операционной деятельности. Так сказать, отрицательные сальдо реальной сферы. Для того, чтобы покрыть эти дефициты и использовать те или иные источники финансирования, нужно учитывать определенные составляющие. Посмотрите, пожалуйста, на слайде, они перечислены. Ну, во-первых, наличие и размер собственного капитала. Сколько собственных денег мы можем положить в создание предприятия или в его развитие. С другой стороны, доступность кредитного финансирования. Есть ли возможность нам, в общем-то, получить кредиты? Условия кредитования при этом возникают. Сколько это стоит? Вот. Какое обеспечение требуется для кредита? Есть ли у нас такое обеспечение? Целевым параметром является максимизация дохода на акционерный капитал. То есть финансовый менеджер просчитывает рентабельность собственного капитала, действие финансового рычага. Финансовые инвесторы, кроме того, всегда заинтересованы в моменте выхода из бизнеса, как легко можно выйти из бизнеса, на какой стадии можно продать эту компанию, на какой стадии развития эту компанию, за какую цену, найдутся ли покупатели. Ну и, естественно, нам очень интересно всегда обеспечить гибкость финансирования. В любом случае, если мы планируем наши источники финансирования с учетом всех вот этих реалий, мы должны предусмотреть какой-то запас, какой-то резерв, возможность, если что-то сложится не так, как мы планировали, не так, как мы ожидали, можно будет что-то изменить. Вот. Ну, для этого, конечно, нужны деньги. Ну, общее правило такое, конечно же, вы знаете, что банки — это то заведение, где вам дадут деньги, когда они вам, в общем-то, и не нужны. Банки охотно кредитуют компании, у которых своих тоже денег достаточно. Вот, вот все эти решения о финансировании формируют целевую структуру и средневзвешенную цену капитала. Процесс планирования, составление таблицы денежных потоков – это очень удобный инструмент для моделирования источников финансирования. Мы здесь видим три стандартных варианта. Погашение единой суммы в конце периода кредитования, погашение равными суммами каждый год по 250 единиц. И третий вариант – аннуитет, платежи равными взносами. То есть для нас не безразлично вот эти порядки, график финансирования. Нам нужно выбрать именно такой, который нам удобен. Удобен с точки зрения денежных потоков. То есть мы обращаемся к нашей таблице денежных потоков и смотрим реально, как в зависимости от того, как мы ожидаем, будет поступать к нам выручка, как мы будем расплачиваться, какие у нас будут генерироваться денежные потоки для того, чтобы мы рассчитывались по кредиту. И, соответственно, мы выбираем любой из этих вариантов графиков погашения кредитов, оговариваем его с кредитором и заключаем свой особый график, вот, включающий, например, отсрочку процентов не с первого периода, а через несколько периодов. Это особенно важно для крупных проектов, для инвестиционных проектов, для проектов создания предприятия. Ну, как можно предприятие, созданное сегодня, которое будет строиться в течение 2-5 лет, может начинать сегодня выплачивать кредит? Это нереально. Поэтому все это возможные варианты, гибкость финансирования и реалии финансирования, что у нас существует, какие у нас существуют сегодня возможности на финансовом рынке. Вот. Ну, а в целом, вот академически, да, и в жизни это правило очень важно, брать или не брать кредит. Вот это решение, стратегическое решение, которое принимают топ-менеджеры, оно связано с действием финансового рычага. Вот, я уже несколько раз упоминала об этом. Вы знаете, что финансовый рычаг, он описывает рентабельность собственного капитала. Он связан с моделью рентабельности собственного капитала, которая показывает зависимость рентабельности собственного капитала от рентабельности активов и финансовой устойчивости. Посмотрите, пожалуйста, здесь у нас не что иное, как коэффициент финансовой автономии. Вот. И финансовый рычаг, который говорит о возможностях финансирования, о риске финансирования, он задействован на эту модель рентабельности. Да, цель кредитования, цель деятельности в целом – это повышение доходности акционеров, повышение отдачи на акционерный капитал. Оно может быть достигнуто рискованным действием, рискованным с точки зрения финансовой устойчивости, решением взять дополнительный кредит. И это решение будет оправдано в том случае, если наша процентная ставка по кредиту будет превышать достигнутую уже рентабельность активов. Да? В этом случае у нас изменяется финансовая устойчивость, вот, снижается доля собственного капитала, простейшим, подстановка простейших цифр можно посмотреть, да? И мы тогда получаем рост рентабельности собственного капитала. Я вас попрошу, в конспекте, в рабочей тетради приведены примеры на расчеты и моделирование вариантов расчетов по кредиту, и на то, чтобы вспомнить действие финансового рычага, действие модели рентабельности. Прошу вас разобрать эти задания, вот, и постараться их наложить на ваши реалии, на деятельность вашей компании и использовать вот в вашей практике. Наша основная цель – помочь решить проблемы с бизнесом. Мы разбираем очень популярно, очень просто. Я стараюсь вам дать вот такие азы финансового планирования, да, потому что у нас существует сейчас программы, комплексы для финансового планирования, автоматизация. Естественно, вручную никто ничего не делает, но для того, чтобы правильно использовать все эти инструменты, нужно понимать, что хотеть, какие конечные стратегические параметры мы хотим получить. Мы всегда помним о доходности и риске, о двух составляющих. Пожалуйста, наша доходность и риск потери финансовой устойчивости. Вот. Так немножко как бы экскурс назад в ту тему, которую вы уже проходили в финансовом менеджменте, финансовый рычаг. Вот. Таким образом, мы с вами, используя все принципы финансирования, все правила финансирования, плюс доступность финансовых инструментов, да, у нас существует наша действительность, можем ли, хотят ли нам дать кредиты, вот. Мы выбираем удобную схему финансирования, подходящую нашей компании с точки зрения ожидаемых притоков и оттоков средств. Что мы хотим получить от этого финансирования? Достигли мы стратегической цели? Вот эти вопросы решаются в процессе рутинного планирования. Вот. Мы выбираем удобную, подчеркиваю, схему финансирования, а не оптимальную. Понятие оптимального финансирования мы оставляем теоретикам. Вот. Впрочем, если вы хотите получить Нобелевскую премию, то это именно та область, где я вам желаю успехов. Теперь, после того, как мы с вами спланировали денежные потоки, мы с вами переходим к другим документам финансового плана. Вы вправе уже были спросить: денежные потоки, кэшфлоу и что дальше? Денежные потоки — это основа финансового планирования, но кроме того, что мы составляем денежные потоки, по которым мы контролируем ликвидность, мы еще параллельно составляем, конечно, плановые балансы и план прибыли. Эти документы необходимы для того, чтобы передавать информацию, обмениваться информацией из одной формы в другую. План денежных потоков невозможно составить без